Глава 24. Кристина Лисина. «Мама! Мама! Смотри, кого мы нашли!» Из-за спин детей боязливо выглядывает грязный, облезлый, блохастый щенок. Из моего горла доносится протяжный стон. «Как? Опять? Ну, мама!» – гундосят дети. «Вы же только вчера котеночка приютили. Откуда щенка нашли?» «Уголек скулил у нас под воротами. Охранники хотели его прогнать, но мы не дали». «Уголек?» Гляжу я на грязную и некогда белую шерсть дворняги. «Вы приколисты?» «Ну да, уголек. Смотри, весь в саже». «Дети, у нас и так осетры, котенок, куда еще собаку заводить?» Но тут меня удивляет Игнат. Он коротко присвистывает, и уголек, радостно махая хвостиком, бежит к нему. «О, какой пёсель!» Игнат гладит пёсика по клокастой башке. «Всегда хотел завести собаку в детстве». «И ты туда же, Игнат!» «Дядя Игнат, можно нам его оставить?» Как по команде складывают ладошки ковшиком дети. «Смотри, какой он милый! Мы его отмоем, и он блестеть будет!» «Честно, честно!» «Дети!» – топаю я ногой. «Ладно тебе, Кристина!» – ворчит Игнат, беря уголька на руки. «Дом большой, всем места хватит!» «Ура!» – хлопают дети в ладоши и повисают на отце. «Дядя Игнат, ты лучший!» «Мяу!» – выходит встречать нас блохастик. «Аф!» – гавкает на него уголек. «Пшшш!» – поднимается шерсть на загривке котейки. «Рррррр!» – рычит щенок. «Дурдом!» – комментирую я. «Они подружатся, мам?» – отмахиваются дети. «Надо бы их в ветклинику на осмотр свозить», – задумывается Игнат. «Да, надо прививки поставить и паспорта завести», – высказывают неслыханные познания дети. Кристина Лисина. Игнат и дети уехали в ветклинику, забрав блохастика и уголька. Хорошо, хоть мне осетров в тазике не пришлось везти с ними. Я осталась дома, потому что дом огромный, и за столько дней я даже пыль не стерла. Лежат себе пылинки и никому не мешают. Выхожу в сад. Хочу прикинуть, где именно можно установить площадку для детей, чтобы подтягивались на турниках. Но вообще, чтобы время проводили не только в доме, но и на улице. Настроение у меня выше некуда. Я нашла отца своих детей. Я люблю его до сих пор. Мы подали заявление в ЗАГС и женимся через месяц. Вот бы еще Люсьена жива была. Порадовалась бы бабушка за подопечного своего. У домика охраны замечаю какую-то возню. Охранники матюгаются, а какой-то мужской голос выкрикивает нелицеприятные выражения. Подхожу поближе и глазам своим не верю. Ба! Да это же как-никак Сергей Лисин пожаловал. Муженек мой бывший. Однако откуда он только мой новый адрес узнал? О, Кристина! Видит меня бывший и кривится в улыбке. Скажи этим мордоворотам, что знакомый я твой. Что тебе нужно, Серега? Грозно сдвигаю я брови и пальцем усаживаю очки на переносицу. Вот, пришел поговорить с тобой. Они мне руки крутят, сволочи. Отпустите, это мой бывший знакомый. Прошу я охрану. Охранники те самые, которые первыми прибежали спасать осетров и бедную Люсьену, крякают, но Серегу Лисина все же отпускают. Че надо? Весьма невежливо осведомляюсь я. Так и будешь на пороге держать, на глазах этих псов. Вопросом на вопрос отвечает бывший. Я задумываюсь. Думаю, что дети, животные и Игнат прибудут еще через час, не ранее. За это время я успею выяснить, что нужно бывшему, и выпроводить его в зашей. Ладно, идем в дом. Разрешаю я. Хозяйка, мы тут. Если что, зови. Кричат мне в спину бравые охранники. Я прикрываю за ними дверь, разворачиваюсь и ставлю руки в боки. Что пришел? Задаю повторный вопрос. А хорошо, устроилась. Ухмыляется Серега, осматривая дорогое убранство дома. Где такого лоха только нашла, который разведенку взял? Тебе-то что? Не пойму я. А то, что ты мне деньги должна теперь, заявляет наглец, оттесняя меня из коридора в гостиную и попутно обсматривая дорогую мебель в квартире. Не-не-не, ты попутал. Я тебе ничего не должна. Пячусь я. Не сказать, что Серега массивнее или выше меня, но он мужчина. А значит, физически сильнее меня. Как-то я поступила опрометчиво, пустив бывшего в дом Игната. Я тебя, как последний олень, с двумя детьми взял, поил, кормил твоих отпрысков. И ты мне должна теперь, заявляет наглец. Я всегда работала и сама обеспечивала своих детей. Напоминаю ему. И тебя, взрослого мужика, кормила. Тебе не стыдно вспоминать это? Так еще и газлайтить меня тем, чего не было. Короче, плати мне 50 косарей в месяц, и я буду молчать. Я смеюсь ему прямо в лицо. А насчет чего ты будешь молчать? Вот увидишь, не будешь платить. Я твоему новому хахалю расскажу, что мы с тобой до сих пор. Что вы, до сих пор? Раздаются из коридора медвежий рык. И такой он грозный, что Серега скукоживается весь, становясь еще меньше своего невеликого роста. Я повторяю вопрос. В гостиную входит мощная двухметровая, медвежьеподобная фигура Игната. «Что вы до сих пор?» Я тут же бегу к Игнату и прячусь за его широкую спину. «Игнат, это мой бывший муж!» – тараторю я. «Он явился и угрожает мне!» «Ты чё, придурок, берега попутал!» Игнат небрежно скидывает с себя куртку, оставаясь в одной футболке пола. Его мышцы на предплечьях угрожающе бугрятся. А это он ведь еще даже кулаки не напряг. Серега же, становясь еще меньше ростом, пятится, пока не упирается спиной в аквариум. А сетры, наученные горьким опытом, недобро подплывают к стенке 300-литрового аквариума и начинают клацать своими пастями. Да, не хотела бы я к ним на зубок попасться. Но, с другой стороны, я осетров очень хорошо понимаю. За последние несколько дней в их осетровой жизни приключилось столько всего, что порой и в человечьей жизни не бывает. А тут опять кто-то на их аквариум посягает.